Рунические ставы. Рунический став – устоявшийся в рунологии термин, означающий определенную комбинацию нескольких рун, обладающих направленным действием, чья основная задача – помочь магу в достижении конкретных намерений. 15 апреля. Начало 20 века. Уважаемый сэр, советом ассоциации я уполномочен информировать вас, что проект доклада на тему «Истина об алхимии», с которым вы любезно предложили выступить на нашем следующем заседании, будет вам возвращен, поскольку совет не считает возможным включить его в программу. Остаюсь вашим покорнейшим слугой, секретарь. 18 апреля. Уважаемый сэр, с сожалением должен уведомить вас, что большая занятость не позволяет мне встретиться и обсудить предмет предложенного вами доклада. Точно так же наши правила не разрешают поставить этот вопрос на рассмотрение комиссии нашего совета. На чем настаиваете вы? Смею вас заверить, что представленный вами проект был подвергнут самому тщательному рассмотрению и был отклонен лишь после консультации с наиболее квалифицированным экспертом. Личные мотивы никоим образом не повлияли на решение совета. Остаюсь вашим покорнейшим слугой. 20 апреля. Секретарь ассоциации сообщает уважаемому мистеру Карсвиллу, что назвать ему имена лиц или лица, на чье рассмотрение был представлен доклад мистера Карсвилла, не представляется возможным, а также снимает с себя обязанности по поддержанию этой переписки в дальнейшем. «Кто он такой, этот Карсвилл?» — поинтересовалась жена секретаря ассоциации. Она зашла к нему на работу и из праздного любопытства взяла со стола последние из писем, которые только что принесли от машинистки. «Обиженный человек, радость моя, обиженный, поэтому очень сердитый. Больше мы ничего о нем не знаем, кроме того, что этот малый отличного достатка. Проживает он в Лафордском аббатстве, судя по адресу, что в графстве Уорикшир. Практикует алхимию и жаждет рассказать об этом всему свету. Как-то так. Не хотел бы я иметь дело с этим естествоиспытателем в ближайшую неделю, а то и две. Ты готова? Можем идти». «И почему он держит обиду на тебя?» — спросила жена секретаря. «Ой, пустячное дело. Он прислал рукопись доклада для следующего заседания, и мы ее показали Эдуарду Донингу, едва ли не единственному на всю Англию специалисту во всех этих тонких материях. По его мнению, доклад интереса не представлял. Мы отвергли предложение Карсвилла, и с тех пор он стал забрасывать меня письмами. В последнем он потребовал назвать имя человека, на чье рассмотрение мы отдавали его билиберду. Мой ответ ты только что видела. Но только ради всего святого, никому не рассказывай». «Естественно, не буду. Неужто ты думаешь, что я на такое способна? Я сама от всей души надеюсь, что ему никогда не станет известно имя бедного мистера Донинга». «И в чем, скажи мне на милость, мистер Донинг бедный? На самом деле вполне себе счастливчик этот Донинг. У него уйма интересов, уютный дом, в достатке времени для свободного распоряжения». «Я лишь имела в виду, что было бы весьма огорчительно, если б тот человек узнал о нем и стал бы ему досаждать». «Вот тут ты права. В таком случае ему действительно будет не позавидовать». Супруги обедали в тот день в гостях у друзей из Уорикшира. И жена секретаря сразу же решила, что допросит их с пристрастием о мистере Карсвилле. Но ей даже не пришлось аккуратно подводить разговор к этой теме, потому что уже в самом начале обеда хозяйка сказала мужу: «Сегодня утром я видела нашего лафордского аббата». Хозяин присвистнул. «Неужели? Каким же ветром его сюда занесло?» «Одному богу ведомо. Он выходил из ворот Британского музея, когда я шла мимо». Вполне естественно, что жена секретаря поинтересовалась, о настоящем ли аббате идет речь. «Нет, конечно, моя дорогая, это всего-навсего наш сосед в Уорикшире. Несколько лет назад купил лафордское аббатство. По-настоящему его зовут Карсвилл». «Он ваш приятель?» — спросил секретарь, украдкой взглянув на жену. Вопрос спровоцировал долгие излияния. Ничего положительного об этом Карсвилле сказать было нельзя. Никто толком не знал, чем он занимается. Слуги у него подобрались один ужаснее другого. Поговаривали, что он сам придумал для себя веру с неведомыми, но странными ритуалами. Был он крайне обидчив и злопамятен, никому ничего не прощал, да и лицом он обладал отвратительным. Он в жизни не сделал ни одного доброго дела. От него только вред. «Ты несправедлива к нему, дорогая», — перебил жену хозяин дома. «Вспомни хотя бы вечер, который он устроил для ребятишек». «Вот уж действительно стоит вспомнить». Это отлично характеризует Карсвилла. Нет, Флоренс, ты только послушай. В первую же зиму, как наш чудный сосед перебрался в Лафорд, он написал письмо настоятелю тамошней церкви. Мы не из его прихода, но знакомы с ним отлично. И предложил показать школьникам картинки из волшебного фонаря. Дескать, у него есть совершенно новые, такие будут детишкам интересны. Отец Фаррер, так звали священника, был немало удивлен, поскольку с самого начала было видно, что мистер Карсвилл детей не любит. Он все время жаловался, что они нарушают пределы его владений. Однако предложение приняли. Священник решил сам присмотреть за порядком. Потом он рассказал, что возблагодарил Всевышнего, что его собственные дети на вечере не присутствуют. Потому что этот мистер Карсвилл затеял все лишь с целью напугать бедную деревенскую детвору до смерти. Если бы ему дали довести дело до конца, он бы того добился. Начал он с вполне невинной сказки про Красную Шапочку. Но даже в ней, рассказывал отец Фаррер, волк был показан таким чудовищем, что самых маленьких детей пришлось срочно увести. Свой рассказ Карсвилл сопровождал настолько правдоподобным волчьим воем, что добрейший Фаррер был поражен. Никогда прежде не слышал более диких звуков. Все те литографии, что показывал Карсвилл, были чрезмерно искусно выполнены, и как только он добился такого реализма, трудно себе представить, где он их нашел. Представление продолжалось. Всякая новая история оказывалась жутче предыдущей. И вот дело дошло до картинок, показывающих, как некий мальчик идет через принадлежавший Карсвиллу Лафорский парк. Дети смотрели в немом оцепенении. Каждому мальчишке места были знакомы. И вот все увидели, как за этим мальчиком кто-то сначала крадется, потом начинает преследовать, нападает и буквально разрывает на части. Этакое жуткое скачущее чудище в белом. Под конец его можно было видеть очень отчетливо. Отцу Фарреру оно потом несколько ночей подряд являлось в кошмарах, и ему даже не хотелось думать, какое впечатление все это могло произвести на ребят. Допустить продолжение в тот вечер отец Фаррер, конечно же, не мог, и в самых резких тонах сказал этому Карсвиллу: «Пора закончить этот ужас», — сказал он, — «детям нужно отправляться по домам». На что Карсвилл с усмешкой ответил: «Будь по-вашему». И следующий кадр из фонаря явил сотни копошащихся змей, огромных скалопендр и каких-то крылатых гадов. Непостижимым образом он сделал так, что у всех создалась иллюзия, будто эта нечисть ползет с экрана в комнату. При этом не весть откуда доносились какие-то шипящие звуки. Понятно, что дети в панике повскакивали со стульев и дали стрекача. Образовалась давка в дверях, было набито немало шишек. Едва ли кто-то из малышей сомкнул в ту ночь глаза. Разумеется, шуму эта история наделала в деревне много. Многие матери излили гнев на бедного Фаррера. А отцы перебили бы в доме Карсвилла все витражные окна, не будь то делом уголовно наказуемым. Вот каков мистер Карсвилл, наш лафорский аббат. Сами понимаете, что общаться с ним никто не горит желанием. «Да, он определенно закоренелый девиант», — заметил хозяин. «Я никому не пожелал бы перейти ему дорогу». «Скажите, — спросил секретарь, — не он ли лет 10 назад издал книгу с названием «Экскурс в колдовство»? Или я его с кем-то путаю?» «Это он. Помните, какие она получила отклики?» «Еще как. Я даже знал автора самой ядовитой из них. Кстати, и вы должны. Он ведь учился с нами в колледже Святого Иоанна, и мы были погодками. Джо Гаррингтон, так его звали». «Верно, я его прекрасно помню. Но о нем уже долгое время ни слуху, ни духу. Видите ли, однажды он упал с дерева и сломал себе шею». «Вот как?» — ахнула одна из дам. «Как его угораздило?» «Загадка. Никто не знает, что могло заставить его забраться так высоко. Представьте, возвращается этот человек одним прекрасным вечером домой. Никакой опасности его не подстерегает. В округе его хорошо знают и даже любят. И вдруг он бросается бежать, как сумасшедший, теряет шляпу и трость, карабкается на дерево, влезть на которое непросто, а человек он вовсе не спортивного склада. Подламывается сухая ветка, и он летит вниз. Так его и находят на следующее утро, мертвым, с выражением смертельного ужаса на лице. Ясно, что за ним кто-то гнался». Предполагали, что это могла быть бешеная собака или сбежавший из зверинца дикий зверь. Но только эта версия не подтвердилась. Было это в 1889 году, и, насколько мне известно, с тех самых пор его брат Генри, он мне знаком по Кембриджу, но вы с ним вряд ли встречались, пытается подобрать хоть сколько-нибудь складное объяснение его смерти. Он уверяет, что при том присутствовал злой умысел, но, право, трудно даже вообразить, в чем он мог заключаться. Через какое-то время разговор снова зашел об экскурсе в колдовство. «Кто-нибудь видел эту книгу?» — спросил хозяин. «Не только видел, но и потрудился прочесть ее от корки до корки», — сказал секретарь. «И что же, она действительно так плоха, как все твердят?» «Если говорить о стиле и композиции, совершенно безнадежно. И в этом заслужила всю уничижительную критику, которую получила. Но, помимо всего прочего, от книги веет чем-то зловещим. Автор всерьез верит в то, о чем пишет, и я бы не удивился, если бы узнал, что известную часть всех этих мистических практик он испробовал сам». «Что касается меня, то я читал только рецензию Гаррингтона. И должен сказать, что, будь я автором этой книги, у меня навсегда пропала бы охота браться за перо». Видно, с Карсвиллом этого не произошло. Но, боже мой, уже половина четвертого, нам пора. По дороге жена секретаря сказала: «Я очень надеюсь, что этот жуткий тип не проведает, кто именно отклонил его доклад». «Он едва ли сможет узнать имя. Сам Донинг будет молчать, поскольку дело это конфиденциальное. Тоже могу сказать о членах совета. Вычислить же Донинга Карсвеллу не удастся, поскольку он еще ничего не опубликовал на эту тему. Единственная опасность кроется в том, что Карсвелл начнет вынюхивать у библиотекарей Британского музея, кто интересовался литературой по алхимии. Не могу же я упросить их не упоминать Донинга. Это только еще больше развяжет им языки. Будем надеяться, что это не придет ему в голову». Карсвелл, однако, оказался человеком сообразительным. И все вышеизложенное оказалось лишь преамбулой к долгой, жуткой истории. Как-то вечером на той же неделе Эдуард Донинг возвращался из Британского музея к себе домой, на задворке города. Жил он одиноко в собственном уютном доме, который вот уже много лет кряду обслуживали две прекрасные женщины. Тратить слова на описание внешности этого господина ни к чему, куда уместнее заострить внимание на его поездке домой. От станции, куда его доставил поезд, оставалось еще пару миль проехать трамваем. Конечная остановка находилась всего в 300 ярдах от порога дома Донинга. За день он изрядно устал от чтения, и все, что ему оставалось, от нечего делать, рассматривать рекламные объявления при тусклом свете. Их он уже успел хорошо изучить. Частенько ездя этим трамвайным маршрутом, находя при этом, что большинство их, и в особенности похвалы Королевского колледжа, в адрес антипиретиков Ламплоу, составлено безо всякой фантазии. Но на этот раз он вдруг заметил новое объявление, висевшее в самом дальнем углу вагона. Со своего места он мог видеть голубые буквы на желтом фоне, но прочитать сумел только имя – Джон Гаррингтон и какую-то дату. Что-то показалось любопытным для Донинга в этой бумажке, и он перебрался ближе, откуда можно было прочитать все. Объявление действительно оказалось крайне необычное. В нем говорилось: «Светлой памяти Джона Гаррингтона, почетного члена Фарадеевского общества из усадьбы Лавры в Эшбруке, умер 18 сентября 1889 года. Ему было отпущено 3 месяца». Вагон остановился. Мистер Донинг, который недоуменно изучал голубые буквы на желтом листке, поднялся, и только тогда, когда к нему подошел кондуктор. «Извините», — сказал ему Донинг, — «я рассматриваю эту рекламу. Очень странная, как на ваш взгляд?» Кондуктор медленно прочитал надпись. «Надо же», — произнес он, — «никогда не видел такой прежде». «Верно, кому-то шутки шутить вздумалось. Хулиганы». Он сунул указательный палец в рот, смочил слюной и потер объявление сначала с одного, потом с другого краешка. «Нет», — сказал он обескураженно, — «его не просто налепили. Оно между стеклами, как и положено. Смотрите сами, сэр». Донинг тронул стекло перчаткой и вынужден был согласиться. «Кто отвечает у вас за рекламу и дает разрешение на ее размещение?» — спросил он затем. «Не могли бы вы выяснить, откуда это взялось?» В этот момент вмешался вагоновожатый. «Ты заснул, Джордж? Нам пора трогаться!» «Знаю!» — крикнул кондуктор. «Но ты бы лучше пришел сюда и посмотрел. Здесь у нас под стеклом». «Что под стеклом?» — спросил вагоновожатый, подходя. Он посмотрел на объявление. «Гарингтон... И чего тут такого?» «Я как раз спросил, кто у вас отвечает за рекламу и как сюда попало это?» — повторил Донинг. «Это в контору, сэр. Там есть такой мистер Тимс. По-моему, это как раз тот, кто вам нужен. Я с ним сегодня поговорю. Завтра вы сможете все узнать, сэр, и со слова нашим трамваем поедете». В тот вечер более ничего не произошло. Донинг попробовал сыскать на карте Эшбрук и обнаружил его в Уорикшире. Наутро он снова отправился в Лондон. В час пик народу в трамвай набилось столько, что поговорить с кондуктором не представлялось шанса. Донинг смог только убедиться, что от объявления не осталось и следа. На закате дня ему, однако, пришлось решать еще одну загадку. Он опоздал к своему поезду и решил дойти до дома пешком. Поздно вечером он сидел у себя в кабинете и успел уже забыть о нелепой рекламе, когда к нему провели двух трамвайщиков, во что бы то ни стало желавших его видеть по поводу рекламы. В них он сразу узнал давешних кондуктора и вагоновожатого. Предложив им выпить, Донинг осведомился, виделись ли его гости с мистером Тимсом. «Да, сэр», — сказал кондуктор. «Поэтому-то мы, извините, к вам и пришли». Он явно был красноречивее своего коллеги. «Слышали бы вы, какими словами мистер Тимс бранил Вильямса? Ты, говорит, врешь, говорит, не может быть такого объявления. Никто подобного не помещал, никто за него не платил и даже с нами не разговаривал. Уважаемый мистер Тимс рассердился, подумал, что мы над ним издеваемся. Тогда мы сказали мистеру Тимсу, что это святая правда, и объявление висит. Но тот не дурак, начинает вправлять мозги. Покажи мне, мол, эту рекламу. Ну, пошли мы, заходим в вагон. Глядь, а там ничего. Но вы, сэр, помните, я даже тер этот листок пальцем». «Стекло разбили», — предположил Донинг. «А потом объявление вынули?» «Ничего подобного», — ответил ему кондуктор. «Я тоже сначала думал о разбитом стекле, но оно целехонько. Да и раму не открывал никто. Чертовщина какая-то. Трудно даже сказать, как такое может быть». «А что же мистер Тимс?» «Какими только словами он нас не костерил, и по делам. Но только вот, что мы потом с Вильямом подумали. Помните же, что там было написано, сэр?» «Конечно. И, как я понимаю, вы хотите, чтобы я переговорил с этим вашим мистером Тимсом?» «Верно угадали, что и говорить. Приятно иметь дело с настоящим джентльменом». Вильям искренне обрадовался возможности оправдаться в глазах начальства. «Вы уж найдите свободную минутку, сэр. Загляните к нам в депо и скажите мистеру Тимсу, что видели эту дурацкую штуку собственными глазами. Век будем благодарны. Не сочтите за беспокойство, а то, сэр, уж поймите, если они там решат, что мы выпиваем на работе, и нам всякая дрянь мерещится». Раскланиваясь и подталкивая друг друга, они удалились. На следующее утро Донинг нанес визит мистеру Тимсу, которого знал в лицо и прежде. После этого репутация Вильяма и его приятеля Джорджа была восстановлена. Но объяснение загадка так и не получила, и Донинг быстро забыл бы обо всем этом, если бы не еще один инцидент. Однажды уже в конце дня он шел из клуба на железнодорожную станцию и увидел впереди себя мужчину с пачкой листовок, которые обычно раздают прохожим на улицах в целях рекламы. Но если это был рекламный агент, то улицу он выбрал не самую оживленную. По правде говоря, мистер Донинг не заметил, чтобы он сумел вручить кому-нибудь хотя бы одну листовку, пока не поравнялся с ним самим. Ему же листовка досталась. При этом раздатчик как бы в туне дотронулся до него рукой, и мистер Донинг ощутил нечто вроде легкого удара током. Рука показалась ему необычно грубой и слишком горячей. Он успел взглянуть на мужчину, но в памяти у него запечатлелось нечто настолько смутное, что чуть позже он уже не смог бы описать внешность этого человека. Листовка была голубого цвета, и Донингу сразу бросилось в глаза напечатанное крупными буквами имя Гаррингтона. Он тут же встал как вкопанный и полез в карман за очками, но достать их не успел. Бежавший ему навстречу человек выхватил листовку из его рук и тут же скрылся за углом. Донинг в растерянности огляделся. Раздававшего листовки тоже нигде не было видно. Понятна некоторая задумчивость, с которой вошел мистер Донинг на следующий день в отдел редких манускриптов библиотеки Британского музея. Там он написал запрос на Харлея, реестровый номер 3586 и несколько других книг. Спустя непродолжительное время, получив все заказанное, он водрузил фолиант, с которого хотел начать чтение, на стол. И ему вдруг почудилось, что из-за спины кто-то шепотом позвал его по имени. Он резко обернулся, ненароком смахнув со стола книгу и блокнот для записей. Никого из хоть сколь-нибудь знакомых людей, исключая разве что библиотекаря, он не увидел. Поднять с пола уроненное труда не составило. Донинг решил, что вернул на место все и уже хотел приступить к чтению, когда к нему подошел сидевший сзади дородный джентльмен, как раз собравшийся уходить. Он деликатно дотронулся до его плеча и сказал: «Возьмите, мне кажется, это вы уронили». С этими словами он протянул Донингу еще несколько листков. «Да, конечно, спасибо вам огромное», — поспешил сказать Донинг. В следующий миг мужчина уже выходил из читального зала. По завершению намеченных на день дел мистеру Донингу довелось разговориться с дежурным библиотекарем отдела, и он, пользуясь случаем, поинтересовался, как зовут того дородного господина. «Его фамилия Карсвилл», — ответил библиотекарь. «Кстати, не далее, как неделю тому назад, он спросил меня, кто из историков у нас в стране ведущий авторитет по алхимии, и я, естественно, назвал вас. Хотите, я вас с ним свяжу? Ему наверняка будет интересно у вас проконсультироваться». «Боже упаси, я как раз всеми силами хотел избежать этой встречи». «Вот как? Ну что ж, воля ваша. Он здесь бывает редко, и шансов столкнуться с ним у вас немного». В тот день по дороге домой мистер Донинг несколько раз вынужден был признаться себе, что, вопреки обыкновению, перспективы провести вечер в уединении его не прельщает. Возникло ощущение, что некая злонамеренная сила встала между ним и всеми остальными. Ему хотелось побыть в людской гуще, но как нарочно и в поезде, и в трамвае оказалось на редкость пусто. Кондуктор Джордж выглядел задумчивым, как будто с головой ушел в подсчет пассажиров. Добравшись до дому, мистер Донинг увидел Ватсона, своего врача, который ожидал у порога. «Весьма сожалею, сэр, что пришлось нарушить ваш домашний распорядок», — сказал он. «Обе ваши служанки серьезно больны. Я только что отправил их в больницу». «Бог мой, что с ними приключилось?» «Похоже на отравление трупным ядом. С вами, как я вижу, все в порядке, иначе бы вы передо мной вот так не стояли. Впрочем, я думаю, они выкарабкаются». «Откуда же такая напасть?» «Они говорят, что к обеду купили провиант у какого-то разносчика. Это странно. Я справился и узнал, что в другие дома по вашей улице такой человек не наведывался». «Но факт остается фактом. Вам теперь какое-то время придется обойтись без прислуги. Знаете что? Приходите на ужин ко мне. 8:00. Не тревожьтесь пока без нужды». Таким образом, Донингу удалось избежать вечера в одиночестве, ценой некоторых неудобств и легкого беспокойства. Он довольно приятно провел время с доктором, совсем недавно ставшим его соседом, и вернулся в личное уединение в 11:30. Но ночь измучила его. Он уже лежал в постели, погасив свет, и думал, придет ли завтра к часу истопник, чтобы у него была горячая вода для ванны, как вдруг отчетливо услышал скрип отворяемой двери в личный кабинет. Шагов в коридоре не слышалось. Но Донинг сознавал, творится что-то неладное. Он хорошо помнил, как вечером запер кабинет, уложив бумаги в ящик письменного стола. Руководствуясь не столь отвагой, сколь стыдливостью за свое малодушие, он выскользнул из постели, вышел в холл второго этажа и, встав у перил лестницы, вслушивался в тишину. Он не увидел и проблеска света, но босые ноги ему обдало волной теплого, нет, горячего даже воздуха. Прибежав назад в спальню, Донинг заперся там. Однако невзгоды на том ничуть не закончились. То ли местная электрическая станция отключилась на ночь в целях экономии, то ли где-то произошло короткое замыкание, так или иначе, света в доме не было. Нужны были спички. Донинг хотел взглянуть на часы, чтобы, по крайней мере, знать, долго ли еще терпеть ему до утра. Привычным жестом он сунул руку под подушку, пытаясь найти часы, но вместо этого он наткнулся на нечто неожиданное. По его последующему, довольно сумбурному описанию, рука наткнулась на нечто на ощупь больше всего походившее на зубастую, всю в шерсти или волосах пасть. Причем вряд ли человеческую. Вопль несчастного прогремел на все здание. Когда его сознание несколько прояснилось, Донинг осознал себя сидящим в дальней комнате с ухом у запертой двери. Там он и провел остаток ночи, каждый миг с ужасом ожидая услышать за дверью какой-нибудь подозрительный шорох. Но такового не последовало. С наступлением утра он вернулся в спальню, боязливо озираясь по сторонам. Никаких следов чужого присутствия ему не встретилось. Часы он нашел на своем месте. Кругом царил обычный порядок. Только дверь гардероба была распахнута, но в этом не было ничего необычного. В дверь с черного хода позвонили. Донинг впустил в дом истопника и продолжил осмотр. Он обыскал все помещения, не найдя ничего пугающего. Начавшись до нельзя безрадостно, день специалиста по алхимии в сходном ключе и продолжился. Показаться в Британском музее Донинг не осмелился. Что бы ни говорил библиотекарь, там можно было нарваться на Карсвилла. Дома оставаться тоже не хотелось. Сваливаться же, как снег на голову, к доктору неудобно. Некоторое время у него занял визит в больницу, где его несколько ободрило известие, что экономка и горничная уже чувствуют себя лучше. К обеду ноги сами привели его в клуб, где ждала еще одна скромная отдушина встреча с секретарем ассоциации Хайтоном, своим закадычным другом. За едой Донинг пытался объяснить свои неприятности с материалистической точки зрения. Единственное, что правомерно для серьезного английского джентльмена. Однако, сказав о невзгодах служанок, он так и не решился поведать о пережитом ночью кошмаре, который наиболее тяжелым камнем возлег на его сердце. «Какая небывалая досада, сэр», — сказал секретарь. «Послушайте-ка, я с женой живу одиноко, места в доме много. Почему бы вам не побыть с нами? Знаете, отказы я не приму. Присылайте свои вещи сегодня же». Честь по чести, Донинг не собирался отказываться. Его что ни час все сильнее пугали мысли о том, что может принести ближайшая ночь. Собрав минимум пожитков, он почувствовал себя почти счастливым. Друзья, к которым он вскоре прибыл, обеспокоились его душевным состоянием и сделали все, чтобы его приободрить, к их чести добившись определенных успехов. И все равно, когда мужчины остались покурить вдвоем, Донинг снова впал в депрессию. Потом он вдруг сказал: «Хайтон, я все-таки думаю, что Карсвилл узнал, кто отверг его доклад». Секретарь присвистнул и спросил: «С чего вы так решили?» Донинг рассказал ему о своем разговоре с библиотекарем, и Хайтону осталось только согласиться, что это более чем вероятно. «По большему счету мне плевать», — сказал Донинг, «но встреча с ним может быть крайне неприятной. Человек он, как я понимаю, вздорный и бескультурный». Разговор на этом снова прервался, но от Хайтона не могла укрыться подавленность в поведении Донинга, поэтому после недолгих колебаний он решился спросить напрямую, что мучает друга. Донинг испытал при этом огромное облегчение. «У меня не идет из головы человек по имени Джон Гаррингтон», — произнес он. «Вам о нем что-нибудь известно?» Хайтон был поражен этим вопросом и только уточнил, откуда этого человека знает сам Донинг. Тогда тот изложил ему все, что случилось с ним в последнее время в трамвае, на улице, дома. Он признался, что им целиком владеет сейчас тревожное предчувствие, и снова повторил свой вопрос. Хайтон почувствовал неловкость. Наверное, подумал он, дать ему знать, что Гаррингтон трагически погиб, будет верно. Предупрежден, значит, вооружен. Но ведь Донинг так нервничает, а история нездоровая, мрачная. И нет ли между этими двумя людьми связующего звена в лице Карсвилла? Это была щекотливая ситуация для человека науки. И под конец секретарь решил ответить осторожно, а позже все обсудить с женой. Потому он сказал, что знавал Гаррингтона в Кембридже и что человек этот скончался в 1889 году. Следом были упомянуты несколько мелких подробностей об ученых трудах покойного. Несколько позже он переговорил обо всем этом с миссис Хайтон. И она, как и предвидел супруг, незамедлительно сделала вывод, к которому он склонялся и сам. Именно она напомнила мужу о Генри Гаррингтоне, брате покойного Джона, посоветовав связаться с ним через друзей, читу Беннетов, у которых им недавно довелось побывать в гостях. «Генри может оказаться полнейшим кретином», — воскликнул Хайтон. «Вот давай у Беннетов и спросим об этом, им видней». Миссис Хайтон занялась этим вопросом лично уже на следующий день. Нет особой необходимости описывать здесь в деталях, каким образом Генри Гаррингтон и Донинг были представлены друг другу. Состоявшийся между ними разговор только и заслуживает внимания. Донинг рассказал Гаррингтону, каким странным способом ему стало известно имя покойного и о том, что пережил сам. Затем он попросил Гаррингтона, в свою очередь, припомнить некоторые обстоятельства, связанные со смертью брата. Это немало удивило Гаррингтона, но отвечал он охотно. «Должен признаться, — сказал он, — что за несколько недель до несчастья на Джона по временам действительно что-то находило, но не перед самой смертью. Проявлялось это по-разному. Сначала он твердил, что за ним следят. Человеком он был впечатлительным от природы, но у него никогда прежде не возникало подобных навязчивых идей. Я никак не могу избавиться от мысли, что над ним давлела чья-то злая воля, и ваш рассказ снова оживил в моей памяти все, что случилось с ним. Как вы думаете, здесь может быть какая-то связь?» «Смутно я начинаю ощущать, что это вполне возможно. Мне говорили, что незадолго до гибели ваш брат очень резко раскритиковал в печати одну книгу. А совсем недавно я сам перебежал дорожку тому человеку, который ту книгу написал. Только не говорите мне, что зовут его Карсвилл. Речь идет именно о нем». Генри Гаррингтон откинулся в кресле. «Я так и думаю. Я должен вам все объяснить. Мой брат несколько раз обмолвился, что считает Карсвилла виновником своих несчастий. И вот еще, что вам будет небезынтересно узнать. Мой брат очень любил музыку и не пропускал в городе ни одного концерта. Месяца за три до смерти он вернулся с одного из них и показал мне программку. Коллекционировал он эти штуки, вот ведь блажь. Представляешь, — говорит, — эту я чуть не потерял. Наверное, уронил ее под кресло. Пока я шарил по карманам, мой сосед по ряду предложил мне свою. Сказал, что она ему не нужна, а потом встал и ушел. Крупный такой мужчина, никогда прежде не встречал его в партере. По его словам, тот вечер он провел очень беспокойно, а через некоторое время он перебирал свою коллекцию, и между страниц той программки, которую, кстати, я не очень внимательно тогда рассмотрел, нашел обрывок бумаги с очень странной надписью, сделанной красными и черными чернилами. Почерк был затейливый, и больше всего это было похоже на рунические письмена». «Ага», — сказал мой брат, — «надо думать, тот джентльмен забыл эту каллиграмму». «Что и говорить, в такие рисунки обычно вкладывают немало трудов, значит, надо вернуть. Но как мне выйти с ним на связь? Мы это дело обсудили и пришли к выводу, что не стоит давать рекламное объявление, и пусть брат попытается найти его на следующем концерте, который должен был состояться очень скоро. Злополучный листок бумаги лежал поверх какой-то книги. Мы сидели у камина, потому что вечер выдался холодный и ветреный. И вот, должно быть, дверь открылась, хотя я этого не заметил, но только налетел порыв сквозняка, нетипичного, теплого. Подхватил ту бумажку, и она угодила прямо в пламя, сгорев мгновенно, почти не оставив пепла. «Что ж», — сказал я тогда, — «теперь ты уже не сможешь ее вернуть». Он с минуту молчал, а потом бросил мне довольно раздражительно. «Верно, не могу, но только не надо столько раз мне об этом твердить». Я заметил, что сказал всего один раз. «Четыре раза, не меньше!» — бросил в сердцах брат, и я задался мимолетным вопросом, что это на него нашло. Но перехожу к главному. Не знаю, читали ли вы ту книгу Карсвелла, которую разгромил мой злосчастный братец. Я вот читал дважды, до и после его смерти. В первый раз мы потешались над ней вместе. Написана она была жутко косноязычно, инфинитив на инфинитиве. О стиле даже говорить не приходится. От такого материала у любого преподавателя словесности волосы стали бы дыбом. Что до содержания. Классические мифы и истории из «Золотой легенды» перемешались в нем с документальными рассказами про обычаи современных дикарей. Все это, несомненно, заслуживает серьезного отношения. Но только надо уметь подавать такой материал. А Карсвелл не умел. Он, похоже, не понимал разницы между «Золотой легендой» и «Золотой ветвью». И безоговорочно верил им обеим. Короче, книга произвела жалкое впечатление. После несчастья с братом я перечитал ее. Лучше она не стала, но впечатление на этот раз оставило совсем другое. Как я вам уже сказал, я стал подозревать, что Карсвелл желал моему брату зла и даже в какой-то степени был виноват в случившемся, поэтому текст стал казаться мне настоящим средоточием зла. Особенно поразила меня одна глава, в ней говорилось о рунических ставах, составляя которые можно приворожить или убить человека. Карсвелл писал об этом так, будто исходил из собственного опыта с подобными вещами. Не буду вдаваться в детали, скажу только, что вежливым соседом брата на том концерте он и был. Я подозреваю, даже более чем подозреваю, что сгоревшая бумажка имела важное значение. И мне верится, что сумей мой брат вернуть ее, он, возможно, был бы сейчас жив. А теперь скажите мне, с вами ничего похожего не случалось? Естественно, Донинг тут же вспомнил эпизод в библиотеке Британского музея. «Значит, он все-таки отдал вам бумаги?» — спросил Гаррингтон. «Вы уже успели их просмотреть?» «Нет? Тогда, если не возражаете, мы просто обязаны это сделать. И прямо сейчас!» Они вместе отправились во все еще пустой дом. Прислуга не вернулась покамест из больницы. Папка с бумагами пылилась без дела на письменном столе. Помимо прочего, там лежали листки в 1/4 стандартного размера, которые Донинг использовал для случайных записей. Когда он их приподнял, из-под них выскользнула полоска тончайшей бумаги. Окно было открыто, подхваченное ветерком, она вспорхнула в сторону улицы. Но Гаррингтон был начеку. Он захлопнул ставни и подхватил бумажку на лету. «Так и думал», — произнес он. «Нечто подобное получил и мой брат. Будьте начеку, Донинг, для вас это может кончиться плачевно». Исследование листка заняло много времени. Как и говорил Гаррингтон, надпись больше всего напоминала рунические письмена, но никак не поддавалась расшифровке. Мужчины не стали копировать руны, боясь преждевременно привести в действие те силы неведомого зла, что могли таиться в этих письменах. Поэтому до времени, надо признать сразу, только до времени, невозможно было выяснить смысл загадочного послания. Но ни Донингтон, ни Гаррингтон с самого начала не сомневались в том, что руны нужно вернуть, причем лучше всего лично, для чего необходима особая ловкость, поскольку Карсвелл знал Донинга в лицо. Прежде всего следует изменить внешность, сбрив бороду. А вдруг удар будет нанесен раньше? Тут Гаррингтон заявил, что время можно и рассчитать. Ему была известна дата, когда брат получил проклятие – 18 июня. Смерть последовала 18 сентября. Донинг моментально вспомнил, что 3 месяца упоминались в объявлении, которое он видел в трамвае. «Вполне вероятно», – сказал он с кривой усмешкой, – что и мне дарован 3-месячный срок. Ну-ка взгляну в своем дневнике. Вот. О случае в Британском музее я записал 23 апреля. Стало быть, под конец июля. Теперь, как вы должны понимать, мне крайне важно знать, что происходило с вашим братом в последние 3 месяца в подробностях, если вы, конечно, имеете силы делиться таким. Не вопрос. Сильнее всего его угнетало ощущение, что за ним следят, как только он остается в одиночестве. Через некоторое время я даже перебрался спать к нему в комнату. Вроде бы полегчало, но все равно он во сне продолжал бредить. О чем? Стоит ли говорить об этом, пока нам ничего не ясно? Думаю, нет, но скажу вам вот что. В те недели мой брат получил по почте 2 конверта с лондонскими штемпелями, надписанные печатными буквами. В одном из них была грубо вырванная из книги гравюра Бьюика, изображавшая залитую лунным светом дорогу, по которой бредет одинокий путник, а за ним крадется ужасного вида демоническое создание. Под ней значились строки из старого морехода, как я понял. Гравюра иллюстрировала эти стихи. «И озираясь, он спешит покинуть жуткий мрак». Он знает, что его в глуши подстерегает враг. В другом конверте оказался календарь, обычный, отрывной. Брат даже не взглянул на него, но я поинтересовался после его смерти и обнаружил, что после 18 сентября все листы вырваны. Вас, наверное, удивляет, что брат осмелился выйти из дома один в вечер своей гибели, но в том-то и штука, что в последние 10 дней жизни он совершенно освободился от мании преследования. Результатом этого совещания явился следующий план. Генри Гаррингтон, знакомый с соседями Карсвелла, взял на себя слежку за всеми передвижениями последнего, тогда как Донингу надлежало хранить рунический став под рукой и быть готовым спровадить его недругу при первой же возможности. На том они расстались. Вне всякого сомнения, последующие недели стали для нервов Доннинга суровым испытанием. Непреодолимый барьер, который, казалось, окружил его с того дня, когда он получил бумагу Карсвелла, начисто отрезал все пути к бегству, хотя иные казались очевидными. Не было никого, кто мог бы ему подсказать, а сам он полностью лишился инициативы. Минул май, потом июнь и начало июля. А он лишь в неописуемой тревоге ждал вестей от Гаррингтона. Но Карсвилл безвылазно сидел в Лафорде. Наконец, менее чем за неделю до того дня, который он уже привык считать венцом своего земного пути, пришла телеграмма. «Уезжает с Викторией поездом в четверг вечером, и далее следует пароходом. Не упустите, приду сегодня, Гаррингтон». Генри и Доннинг встретились ко времени и обговорили план. Поезд уходил с вокзала Виктория в Лондоне в 9, и его последней остановкой перед Дувром был Кройден-Вест. Гаррингтон увяжется за Карсвиллом на Виктории, а Доннинг будет поджидать в Кройдене, где в случае крайней необходимости он его окликнет по заранее условленному имени. Доннингу придется изменить свою внешность до полной неузнаваемости, снять все именные бирки с багажа. Ставы, разумеется, он будет иметь при себе. Трудно даже пытаться описать то невероятное волнение, которое охватило Доннинга на платформе в Кройдене. В последние дни ощущение опасности только усилилось, когда он заметил, что окутывавшее его черное облако стало как будто немного рассеиваться. Облегчение, как он уже знал, было недобрым предзнаменованием. Если Карсвиллу удастся ускользнуть от него, надежды не останется. А такое вполне могло случиться. Сам по себе слух о его намечавшемся путешествии мог оказаться уловкой. Те 20 минут, что он мерил беспокойными шагами платформу и приставал к каждому носильщику с расспросами о поезде, оказались едва ли не самыми трудными в его жизни. Но вот подошел поезд, и он увидел Гаррингтона в окне одного из вагонов. Доннинг поднялся и, медленно проходя по вагону к купе, где ехал Гаррингтон и Карсвелл, с облегчением увидел, что поезд далеко не переполнен. Карсвелл внимательно оглядел вновь вошедшего, но ничем не показал, что узнал его. Доннинг уселся наискось от него и постарался вычислить возможность желаемой передачи. Напротив Карсвелла и рядом с Донинга на сиденье грудой громоздилось пальто и плащ Карсвелла. Нет, не стоит подсовывать ставы в карман. Донинг уверится в спасении лишь в случае перехода проклятия из рук в руки. Был там еще и раскрытый портфель, внутри которого виднелись кое-какие документы. Может, изловчиться и украдкой убрать его с глаз хозяина, чтобы Карсвелл забыл про эту вещь, выходя из вагона, а затем догнать и вручить ему потерю. План напрашивался сам собой. Как пригодился бы сейчас совет Гаррингтона, но на это рассчитывать, увы, не приходилось. Одна за другой тянулись минуты. Несколько раз Карсвелл поднимался и выходил в коридор. Во время второй его отлучки Донинг уже приготовился было столкнуть саквояж на пол, но спохватился, поймав остерегающий взгляд Гаррингтона. Противник наблюдал за происходящим в купе из коридора, возможно, желая выяснить, знакомы ли его попутчики друг с другом. По возвращении он выглядел явно встревоженным, и когда опять поднялся со своего места, возник проблеск надежды на успех, ибо что-то соскользнуло с его сиденья и с тихим шелестом спланировало на пол. Карсвелл снова вышел, и на сей раз встал так, что его не было видно через окно в купейной двери. Донинг поднял упавшее и увидел, что у него в руках ключ к решению задачи в виде обложки, куда в конторе Кука вкладывают билеты. По обеим сторонам там были кармашки, и через секунду роковой став оказался в одном из них. Гаррингтон прикрывал товарища, встав у двери и делая вид, что поправляет шторку. Все было проделано как раз вовремя, потому что поезд стал замедлять бег перед Дувром. Карсвелл почти сразу вернулся в купе. И в этот момент Донинг, незнамо как уняв в голосе и в жестах дрожь, подал ему куковскую обложку со словами: «Не у вас ли это упало, сэр?» Карсвелл бегло посмотрел на лежавший внутри билет и ответил: «Да-да, спасибо, весьма вам признателен». Как и надеялся Донинг, он сунул обложку в карман. Даже оставшиеся до прибытия в Дувр минуты, полные тревог, связанных с риском преждевременного обнаружения подброшенного листка, оба джентльмена заметили, что в купе вокруг них как будто начала сгущаться тьма, а воздух стал теплее. Карсвелл сделался подавленным и беспокойным. Он притянул к себе груду одежды и затем вернул назад, будто содрогнувшись, после чего сел прямо и подозрительно оглядел попутчиков. Те, чувствуя дурноту, принялись собирать вещи. Когда поезд остановился на станции Дувр-Городской, обоим показалось, что Карсвелл вот-вот заговорит с ними. На коротком перегоне между городом и причалом они предпочли выйти в коридор. Конечной остановкой поезда должен был стать пирс принца Уэльского. Не было ничего необычного в том, чтобы переждать этот короткий промежуток времени уже у самого выхода из вагона. На пирс они сошли первыми, и так как пассажиров в поезде было очень мало, им пришлось бесцельно промаяться на платформе, чтобы дождаться, когда Карсвелл минует их со своим носильщиком. Только когда его спина была видна уже у самого трапа, они почувствовали, что могут теперь обменяться рукопожатиями и поздравить друг друга с успехом. Донинг испытал такое облегчение, что чуть не потерял сознание. Пока он стоял, опершись на стену, Гаррингтон подошел несколько ближе к трапу. Контролер проверил билет Карсвелла, и тот, нагруженный своими вещами, стал уже спускаться по сходням на борт, когда чиновник снова окликнул его. «Прошу прощения, сэр, а тот другой джентльмен показал билет?» «Какого дьявола вы имеете в виду?» — раздался резкий голос Карсвелла. Контролер окинул его сверху вниз испытующим взглядом. «Дьявола? Да если б я знал!» Пробормотал он себе под нос и повысил голос, вновь обращаясь к человеку внизу. «Виноват, сэр, померещилось. Это, видать, ваши вещи, а мне показалось... Извините великодушно!» Потом, когда Карсвелл скрылся, контролер сказал стоявшему рядом помощнику: «У него не было с собой собаки, ты не заметил? Честное слово, готов поклясться, что он был не один. Ладно, теперь это не моя головная боль. Пусть там на борту разбираются. Они сейчас отходят. Еще неделя, и начнется период отпусков». Не прошло и 5 минут, как вдали остались видны лишь кормовые огни парохода, длинная линия огней пирса в Дувре, да высоко стоящая луна. Долго-долго сидели эти двое в комнате гостиницы «Лорд-блюститель». Напряжение спало, но теперь их занимал новый вопрос. Имели ли они право обречь человека на гибель? В том, что Карсвилл погибнет, эти двое уже не сомневались. Быть может, им стоило хотя бы предупредить его? «Ну, — сказал Гаррингтон, — если он убийца, как я и думаю, мы лишь воздали ему по заслугам. Но даже если вы желаете, чтобы он был предупрежден, каким интересным образом это можно было устроить?» «У него билеты до Эббивилла, как я заметил, — сказал Донинг. Можно взять список постоялых мест, имеющихся там, и разослать телеграммы с таким текстом. Проверьте, что лежит рядом с билетом, Донинг. Так мне будет легче. Сегодня 21-е, то есть в запасе у Карсвелла целый день. Боюсь, только он разменется с предупреждением». И все же они оставили текст для телеграмм клерку в гостинице. Трудно сказать, дошло ли послание до адресата. Если дошло, было ли понято? Известно только, что вскоре после полудня, 23 числа, один турист из Англии изучал фасад церкви святого Вулфрама в Эббивилле, которая в то время находилась на реставрации, и был убит на месте камнем, сорвавшимся с лесов северо-западной башни. Как было доказано, рабочих в этот момент наверху не было. По документам опознали некоего мистера Карсвелла. Остается добавить только одну деталь. На распродаже имущества энтузиаста алхимии фолиант гравюр Бьюика был приобретен Генри Гаррингтоном. Как он и ожидал, страница с изображением путника, преследуемого демоном, была вырвана. Выждав некоторое время, Гаррингтон счел возможным пересказать Донингу, о чем бредил во сне его брат. Но тот почти сразу попросил его не вдаваться в воспоминания.